Глава 6. Игорёша. Тьфу! Прошло целых 2 дня с тех пор, как я вернулась из Берегового, а мысли по поводу этой глянцевой Пэрис Хилтон не выходят из головы. Я прокручиваю их снова. И снова. Они как карусель, у которой сломался тормозной механизм. Забудь о ней. Картонная блондинка всего лишь знакомая. Подумаешь. Да кого я обманываю? Мои пальцы стучат по клавиатуре портативного компьютера. А я витаю в облаках. И по итогу набираю какую-то ерунду. Удаляю текст, когда прихожу в себя. И начинаю сначала. Итак, ресторан «Флёр д'Оранж» и его вкуснейший воздушный десерт. С чем бы сравнить этот шедевр? Возможно, с парящей над сценой балериной? Нет, тогда это будет Павлова, а не цитрусовое удовольствие с ноткой ванили. Может быть, окутать читателя французской изысканностью? В памяти вспыхивает поцелуй Игоря и фигуристой цепочки. Я схожу с ума. Опять выделяю абзац и уже хочу нажать «делит». Как в двери кафе заходит заместитель шеф-редактора журнала «Еда и вино» Наня Абакидзе. Видимо, она знает, где меня искать, если я не дома. «Доброе утро». Наня занимает высокий табурет со мной рядом и заказывает фруктовый смузи. «Доброе». Чуть прикрываю крышку своего лэптопа и отодвигаю его в сторону. «Работаешь над новым проектом?» У Нани глубокие карие глаза, прямой нос и острый подбородок. Она выглядит идеально. Под строгим пиджаком легкая шелковая блузка с кричащим декольте. «Да, хотела к вечеру прислать тебе по почте. Можно глянуть?» Вертится, желая подогнать нерасторопного официанта. И попутно поглядывая на меня одним глазом. «Пока нет, текст еще сырой. Как та рыба во вьетнамском ресторанчике». Она улыбается, а я прикладываю 2 пальца к губам, демонстрируя отвращение. После того похода Пхо я поклялась, что не притронусь к рыбным блюдам. Самый ужасный ужин в моей жизни. Когда Нани наконец получает свой бледно-желтый смузи, я спрашиваю ее о цели визита ко мне. «Знаешь, тебе пора выходить на новый уровень. Хватит сидеть в тени». «О, нет. Лучше я останусь девушкой с псевдонимом Васаби, чем снова призову на себя чей-то гнев». Нани отпивает из бокала мерзкую на вид жижу и как-то подозрительно щурится. «Но мы же обе помним, чем закончилась та поездка. Все в прошлом. И отношения, и поездка, и тот отзыв». «Да ладно тебе!» Нани производит странные звуки языком. «Что за гадость? Я только что попробовала. Эй, официант!» Абакидзе быстро отчитывает парнишку, просит передать менеджеру, что обслуживание и напитки – полная помойка, и предлагает мне прогуляться до редакции. Я не могу ей отказать. Через час мы входим в офисное здание в несколько этажей. Поднимаемся на лифте и с улыбкой на лицах появляемся в кишащей людьми стране под названием «Еда и вино». На нас никто не обращает внимания. Всем плевать. У каждого 1 000 000 задач, и надо все успеть до обеденного перерыва. Но, как говорит Жанка, сегодня нужно было сделать еще вчера. В общем, смотри, Изабелла. Наш журнал вышел на мировой рынок. Только вчера шеф ездил на конференцию в Женеву, и местные предприниматели заинтересовались нашим сайтом и статьями, появляющимися на нем. Они хотят мелькнуть в российских изданиях и прорекламировать себя. Делает небольшой вдох и продолжает. Я едва успеваю шагать с ней рядом. У нее точно где-то имеется моторчик. Так как Зюзина уходит в декрет, ей будет не до нас. Поэтому я предложила шефу позвать тебя в штат. Мы выделим тебе уютный кабинетик, дадим помощника. Ощущение, что где-то скрыт подвох. Вокруг шум и полнейший хаос. 1 000 000 голосов и шелест бумаг. Подвох в том, что ты должна работать только на нас. Никакого личного блога и никаких инкогнито. Все предельно открыто и твое фото на главной странице сайта. Выходит, я буду курировать весь сайт? Просто прими предложение и выдохни. Мы гарантируем отпуск, больничный, оплачиваемые командировки и ежемесячную кругленькую сумму. Что еще нужно? Спокойствие, только спокойствие. Нани, смеясь, толкает дверь в кабинет шефа. И я чуть не падаю от присутствия той самой блондинки, что целовала Игоря в аэропорту. Анастасия Павловна, знакомьтесь с гуру кулинарии. Эксперт во всем, что касается еды и напитков. Меня просто запихивают в бочку со змеями и забивают крышку ржавыми гвоздями. Очень приятно. Тоненькая ручка с изящными пальчиками тянется ко мне, и я ее пожимаю. Не вкладываю в рукопожатие никаких смыслов. «Здравствуйте и до свидания». «Изабелла Максимовна, присаживайтесь». Шеф-редактор, а по совместительству владелец журнала, просит меня присоединиться к их скромной компании. Что же, так и быть. Пару минут выдержу. Забавно, но я провожу в душном помещении гораздо больше времени, чем ожидала. Особо собранными в хвост волосами холодного светлого оттенка, с упоением рассказывает о своем опыте ведения колонок в нью-йоркском издании «Вкусная история». А я наигранно улыбаюсь, мечтая, чтобы она замолчала. Это случается спустя полчаса. Посидеть можно. Интересно, мне бы пошла седина? Наверняка да. У меня голубые глаза, и я напоминала бы снежную королеву. Главное, не бабулю, что выбросила сердце океана в воду. Значит, вы обе согласны. Наня ударяет ладонями по кожаной поверхности дивана, на котором сидит, и я расправляю плечи. Да, я буду рада поработать с Изабеллой Максимовной. Анастасия, как там ее, встает, и я понимаю, что ниже нее сантиметров так на 10. Кнопка дюймовочка. Кто еще подходит под определение микроскопическое? А мне нужно подумать. Я не брошусь в омут, не просчитав все варианты. Натура такая. У вас есть сутки на раздумье. Учтите, это ваш шанс вырасти как автора и как критика. Блогерством не покоришь кулинарные подмостки. Шеф ставит окончательную точку в дискуссии и прогоняет нас за порог. До сего дня я замечательно жила. Бродила себе по ресторанам, пробовала вкусную и не очень еду, писала свое мнение, ссылаясь на разные нормы и стандарты. А теперь меня хотят загнать в пространство без права шагнуть влево и вправо. Вести сайт не так-то легко. Тем более, когда у него такое безумное количество просмотров и посещений. Я слышала, на него заглядывает кое-кто из правительства. До скорой встречи, девчонки. Обсудите, если есть что обсудить, и жду ваших звонков. Грузинка по национальности, а по духу Жанна Д'Арк, исчезает, стуча каблуками в унисон моему сердцу. Жанка, надо ей написать. Нечего нежиться в постели с Пашкой. Мне нужен ее совет из разряда «Не кись, не подруга, все будет обалденно». Я жму на кнопку вызова лифта и слушаю скрежет подъемных тросов. Блондинка переминается с ноги на ногу. Шуршит в своей сумочке. И когда хромированные створки раскрываются, наши взгляды встречаются в зеркале на задней стенке подъемника. Входим в кабину, становимся поодаль друг от друга, и тут я слышу. «Не переживай, я никому не покажу то видео, где ты голая бегаешь по пляжу».